Глава 17. «Я возьму ее. Отвлеки слуг. Вы удержите? У вас кровь. Ерунда. Давай уже, мешкать нельзя. И одеялом, одеялом прикрой». Мне казалось, что меня закрыли в темной глухой бочке. Откуда-то издалека доносились еле различимые мужские голоса. Один из них звучал смутно знакомо. Я не понимала толком, где я и даже кто я. Что-то больно врезалось в подмышки, потом надавило на живот, и кровь прилила к голове. Меня подвесили на перекладину, как мокрое белье? Но почему тогда меня мотает из стороны в сторону так, что челюсти бьются друг о друга? И откуда этот железистый запах крови? Вот тут-то в моем сознании и включился свет. Замелькали картинки. Стилет, кровь, лицо Астора. «Ас!» — дернулась я. «Где он? Он мертв? Я убила его?» «Тише ты!» Прошипело у меня где-то пониже спины. Я распахнула глаза и поняла, что вишу вниз головой на мужском плече. Больше ничего я разглядеть не смогла. Меня накрыли каким-то пледом, как клетку с попугаями. Но главное, я узнала и голос, и длинные красные волосы. «Это ты?» — уже тише уточнила я. «Я. Потом поговорим». А снес меня куда-то. Я видела, как мелькают внизу его сапоги и каменные ступени. Но все мои мысли занимало только одно. Он жив. Он прилетел за мной, вырвал из лап Сатхира. Может, соскучился. Может, Риена все-таки передала ему, кто обокрал Саливарню. Неважно. Он выбрал меня, и я уже ни за что не отпущу его. Лишь бы только я не сильно его ранила. Меня разрывало от желания обнять Астора. Снова увидеть его медовые янтарные глаза, поцеловать, расспросить обо всем. Но я терпеливо молчала. Спустя минут 10 он, наконец, поставил меня на ноги, убрал одеяло, и я зажмурилась от яркого солнечного света. Ас принес меня на крышу какой-то башни. Точнее, это была не совсем крыша, а широкая открытая площадка наподобие вертолетной. Несмотря на сильный ветер, который так и норовил сорвать с меня пеньюар вместе с кожей, жара стояла неимоверная. Мы с Сатхиром прилетели сюда рано утром, и он сразу завел меня в замок, поэтому я не успела вкусить всех прелестей Акхарты. Сейчас же солнце поднялось в зенит и не просто палило. Оно давило на темечко бетонной плитой, выжигая все вокруг. Неудивительно, что именно здесь поселились огненные драконы. Их чешуя напоминала красноватые пески пустыни, которые окружали Акхарту. К тому же в такой жаре кто угодно воспламенится. Отстранившись от Астора, я первым делом взглянула на его плечо. Багровое пятно на его парадном дублете уже потемнело. Видимо, кровь все-таки остановилась. Да и в шею я не попала. Неважнецкий из меня убийца, и слава богу. Однако пятно было большим, значит, я не просто слегка поцарапала Аса. Мысль о том, что я причинила ему боль, жгла и мучила похлеще здешнего солнца. «Прости», — выдохнула я. «У вас тут где-нибудь есть врач? Ну, в смысле лекарь. Я ждала Сатхира и...» «Ты в одиночку собиралась убить повелителя?» — усмехнулся кто-то сзади. Я резко обернулась и не поверила своим глазам. «Генерал Экхар?» «Я туда не пойду», — метнулась к Астору. «Даже не пытайся». «Все хорошо, Лена». Ас приобнял меня. «Это он помог мне найти и вытащить тебя». «Ты?» Недоверчиво уставилась на одноглазого генерала, который не так давно сам советовал мне не сопротивляться. «Но ты же...» Одна мудрая девушка сказала мне, что свобода важнее приказов. Экхар посерьезнел. «Я виноват. И не только перед тобой. Не знаю, получится ли все исправить, но я попытаюсь. Если уж сами боги сочли, что ас в нашем клане сильнейший...» «Боги?» — снова спросила я. «Сколько вообще времени я провела в гареме Сатхира? Такое ощущение, что целую вечность. И генерал вдруг перешел на нашу сторону, и боги успели вмешаться». «Я был в храме пятерых». Астор снял плащ и накинул мне на плечи, потому что мой пеньюар мало что скрывал. Верховный жрец сказал, что никакой ошибки не было. В послании значится, что сосуд, в смысле ты, предназначалась сильнейшему из алых. Без имени». «То есть тебе?» Я закуталась в плащ, прикидывая, что будет дальше. Несмотря на адское пекло, кожа вдруг покрылась мурашками, а между лопаток скользнул холодок страха. Мне бы сейчас прыгать от радости и висеть на шее Астора, но я слишком боялась поверить, что кошмар закончился. «Значит, ты все-таки не собираешься отдавать меня брату?» «Нет», — с горячностью заверил Ас. «Ни за что!» Он прижал меня к себе и уткнулся носом в мои волосы. «Моя королева», — пробормотал он, перебирая мои локоны. «Ты сможешь меня простить. Проклятый меня дери, я и сам бы не смог. Поступил как последний кретин. Стоял и смотрел, как он лапает тебя. Подожди», — оторвалась от любимого и с подозрением взглянула ему в глаза. «Если ты имеешь полное право, ну, если меня послали не твоему брату, значит, ты мог бы забрать меня открыто, разве нет? Если ты считаешь, что нам лучше сбежать, я пойму, но я никуда не побегу». Астор произнес это негромко, но так твердо, что я ни на секунду не усомнилась в его намерениях. «Я перехватил его у главных ворот», — вмешался генерал Экхар. «Он прилетел из храма и собирался идти прямиком к Сатхиру. Но я убедил его, что это не лучшая идея». «И ты был прав». Астор отошел от меня к краю площадки и облокотился на каменные зубья. «Почему?» — проследила за его взглядом. Внизу у стен замка как раз сменялся караул. «Сад приказал бы меня задержать. Пока ты была в его власти, он мог шантажировать тобой, угрожать». «Это его любимый прием», — подтвердил Экхар. «Вот я и предложил сначала обезопасить тебя, а уже потом...» Он осекся, мрачно покосившись на Аса. «Потом что?» — уточнила, почуяв неладное. «Потом я сам должен с ним разобраться», — глухо ответил Ас. «Экхар полетит с тобой в Эвис. Мои ребята присмотрят». «А ты?» — перебила я. «Нет, я не оставлю тебя. Ты ранен. Послушай». Я вцепилась в его дублет. «Тебе нельзя сейчас выходить на поединок». «Мы полетим вместе». «Риэна говорила, что глава белого клана мог бы меня принять. Примет и тебя. Ты восстановишься, мы...» Запнулась, подбирая деликатную формулировку. «Я не ханжа, но обсуждать интимные подробности при Экхаре было не очень сподручно. Мы сделаем ребенка, ты получишь силу, и вот тогда...» «Она дело, говорит», — согласился генерал. «Рана пустяковая, но Лена задела крыло. Это подкосит твою маневренность. Мы не можем допустить, чтобы Экхар победил. Он будет бить по-больному, это ж дураку ясно». «Я остаюсь». Астор оторвался от стены, расправил плечи и поморщился. «Летите сейчас. Я должен идти к брату». «С покаянием!» — полоснул по ушам голос повелителя. Сатхир стоял на верхней ступени лестницы, ведущей на крышу. За его спиной маячил охранник, похожий на чудище Франкенштейна. Высокий, бледный, с безжизненным взглядом и шрамом через весь лоб. «Я не отдам ее, Сат!» Ас вышел вперед, а Экхар загородил меня собой и взялся за эфес меча. «Сколько он заплатил тебе, генерал?» Сатхир проигнорировал брата. «Сколько стоит твоя проклятая верность? Назови цену!» «Ни гроша!» Экхар обнажил меч и выставил перед собой. «Не надо!» Ас вскинул руку. «Сат, это касается только тебя и меня. Жрецы сказали, что Лена предназначена мне. Такова воля богов». «Да повзрослей уже, братец!» — осадил его Сатхир. «Сколько можно верить в эти бредни для детей? Она моя, мой сосуд. И заруби это себе на носу». «Лена выбрала меня. Ты сам-то себя со стороны слышишь?» Лар презрительно хохотнул. «Выбрала она. Эта девчонка годится только для одного. Раздвигать ноги, когда ей прикажут. Ты ради нее готов пойти против брата?» «Ради нее, Сат, я готов на все». Ас приблизился к повелителю и поднял руки, показывая, что не собирается нападать. «Вот он я. Отпусти ее и давай сразимся честно. Ты и я, один на один, на дуэльном поле перед свидетелями». «Да», — протянул Сатхир, скривив губы. «Не ожидал я от тебя такой подлости. Я-то могу в любой момент, но ты уверен, что хочешь этого, Ас? Или она не сказала, что уже отдалась мне?» — напирал он. «А если она понесла, точно хочешь рискнуть? Я ведь убью тебя одним ударом». «Нет!» — я выскочила из-за спины Экхара. «Ничего не было!» Генерал пытался меня остановить, но я рванула к Сатхиру, чтобы вцепиться в его рожу собственными руками. Не хватало еще, чтобы он запугал Аса. Астор верил ему столько лет, запросто поверят и теперь. И потом снова заведет свою шарманку про благородство, наследника брата. Я должна была сделать хоть что-то. Видимо, этого и добивался Сатхир. Каким бы медлительным и неповоротливым ни казался его немой охранник, он тенью скользнул ко мне. Я не успела сообразить, что происходит, как блеснуло лезвие. Я невольно прикрыла глаза. «Экхар!» — заорал Астор, и что-то большое и тяжелое повалилось на меня. Лязгнул по камню упавший меч. Схватившись за живот, генерал удивленно, словно не осознавая, что это происходит именно с ним, оседал на пол. Густая, как гранатовый сок, кровь сочилась у него между пальцев. Стекала на пряжку с эмблемой алого клана. Я всеми силами старалась его удержать, словно это могло спасти его. Но Экхар и так был мощнее меня. А уж поднять его вместе с доспехами при моей-то комплекции... Астор метнулся ко мне, и мы уложили генерала на прогретую солнцем площадку. Я сорвала с себя плащаса, лихорадочно вспоминая приемы первой помощи. Зажать рану, не дать потерять много крови. Меня мутило от страха, руки ходили ходуном, но я, как могла, придавила порез плащом. «Ты была права», — прохрипела Кхар, и в уголках его рта показалась красная пена. «Нет, нет!» — судорожно прошептала я, умоляя себя не разреветься. Слезы жгли глаза, все расплывалось в соленом тумане. «Ничего не говори, не трать силы! Сейчас приведут лекаря!» «Свобода стоит того!» Неожиданно улыбнулся генерал, а потом его единственный глаз закрылся. Со стороны казалось, что Экхар просто уснул и видит что-то очень хорошее, ведь на его губах так и застыла блаженная улыбка. «Ну что?» — прогремел сверху Сатхир. «Хочешь присоединиться к нему?» Астор медленно поднялся, посмотрел на брата, стиснув зубы, и перевел взгляд на немого охранника. Бросок был молниеносным. Вот Ас стоит у тела Экхара, и вот он уже прижимает убийцу к стене. Кулак Астора обрушился на челюсть Лагда, а потом еще раз и еще. Я понимала, что Алым овладел гнев, но нападать сейчас надо было не на исполнителя. К тому же Сатхира явно развлекало все это зрелище. Он не испытывал ни капли сочувствия к своему охраннику. Напоминал мне типа в засаленных трениках, который таращится на бои без правил по телевизору. Тот же остекленевший взгляд, та же бездушная кровожадная ухмылка. И меня вдруг осенило. Сатхир уже списал меня со счетов. Он уверен, что я оплакиваю генерала и больше ни на что не решусь. Да, мое лицо было мокрым от слез, но и решимости во мне осталось хоть отбавляй. Не зря ведь в моем резюме значилось, что я целеустремленная и последовательная. Украдкой подобравшись к мечу генерала, я медленно и без резких движений подняла его, встала и двинулась на Сатхира. Клинок был тяжелым, как свинцовая гиря, но долго я им размахивать все равно не собиралась. «Давай, Лена, всего один удар!» «Стоять!» На площадку высыпала стража. Астор выпустил Лагда из рук, и тот плашмя рухнул возле стены. Сатхир обернулся, заметил меч в моих руках, и брови его поползли на лоб. «Серьезно?» Он подошел ко мне так, что острие уперлось ему в живот. «Ну, попробуй. Что ты медлишь?» Я должна была толкнуть меч, должна. Но я смотрела в глаза человеку, пусть и самого отвратительного из всех, кого я встречала, и понимала, что не могу. «Запомни раз и навсегда!» Сатхир без труда выбил клинок у меня из рук. «Не можешь убить? Не пытайся. Взять его!» И он лениво махнул страже, кивнув на Астора. «За измену своему Лару он приговаривается к казни. А ее можете...» «Я вызываю тебя на поединок, Сатхир!» — прервал его Ас. «Здесь и сейчас, перед воинами Алого Клана». «Что за бред? Взять его, кому сказано? Он изменник!» Однако стражники не спешили выполнять приказ. Они смотрели на тело генерала, распростертое на полу. И это не слишком мотивировало их подчиняться. «Его убил Лакт!» — выпалила я, почувствовав, что переломный момент настал. «Генерал Экхар выступил против вашего повелителя. Он выбрал свободу и заплатил за нее». «Заткнись!» — выплюнул Сатхир, бросившись ко мне. Но Ас оттолкнул его. «Она права», — обратился он к стражникам. «Вы сами должны решать, кому служите. Если хотите, казните меня и пусть жертва Экхара будет напрасной. Или же дайте мне сразиться с братом за титул первого дракона. Открыто и честно». На мгновение на площадке воцарилась тишина, нарушаемая только ветром и едва слышным мычанием немого Лагда. «И вы еще думаете?» — взорвался вдруг Садхир. «Я же приказал!» «Нет!» Первый из стражников демонстративно обнажил меч и отшвырнул его в сторону. «Если вы сильнейший, примите бой, Лар!» Вслед за первым мечом полетели и другие. В кои-то веки воины Акхарты выступили за справедливость. Как только это дошло до Садхира, лицо его вытянулось. Он попятился к стене. «Ас, ты же не станешь!» — бормотал он. «Я твой брат! Что бы сказал отец?» «Он бы сказал, что все эти годы ты предавал его память!» Отрезал Астор, и его окутало облако алого дыма. Садхир дернулся в панике, но отступать было некуда. Через секунду над башней взмыли в воздух два красных дракона. Два брата. И если раньше я почти не волновалась за Астора, ведь дрался он без проблем, то теперь поняла, о чем говорил Экхар. Возможно, в человеческой ипостаси рана Аса не беспокоила, но драконье крыло пострадало. Он летал рывками, то поднимаясь, то припадая на бок. Садхир мгновенно считал слабину противника и выпустил струю огня аккурат по левому крылу. «Ас!» — закричало, что было мочи. Однако Астор каким-то чудом сумел увернуться и ударил ответным огнем в брата. На чешуе Садхира осталась черная подпалина. Он взревел, ястребом накинулся на Аса. С какой же ненавистью он впился зубами в того, кто защищал его все эти годы? Вырванная чешуя полетела в стороны. Садхир терзал Астора, как оголодавший пес, брошенную кость. «Я думала, что умру прямо на месте от разрыва сердца. Так страшно мне не было еще никогда. Я затаила дыхание. Мне хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, как мучают моего любимого. И в то же время я даже моргнуть боялась, будто бы от этого Астор мог исчезнуть». Астор зарычал, выкрутившись ужом, отлетел в сторону и снова атаковал Садхира пламенем. Струя попала повелителю в морду, он бешено завращал головой, отфыркиваясь дымом. Судя по всему, Ас повредил глаза Садхира. Тот ослеп, заметался, беспомощно барахтаясь в воздухе, и с грохотом рухнул на площадку. Ас опустился на него, прижал всем своим весом к полу и выпустил третью победную порцию пламени. На сей раз в воздух. «Да здравствует новый Лар!» — загласили стражники. «Астор Лар, первый дракон клана!» Садхир сложил крылья, сдаваясь, и Ас слетел с него и вновь вернул человеческий облик. «Я дарую тебе жизнь, брат», — произнес он к Садхиру, который на тот момент был скрыт от глаз в клубах дыма. «Но изгоняю тебя из Акхарты». «В этом твоя ошибка, Ас». Поверженный повелитель поднялся, сжимая в руках меч, которым еще недавно я собиралась его заколоть. «Ты никогда не умел доводить дело до конца!» От огня глаза Садхира стали красными, как свежее мясо. Но это не помешало ему разглядеть безоружного брата и броситься на него с мечом наперевес. «Нет!» Я рванула к любимому, чтобы оттолкнуть его, спасти. Однако это и не потребовалось. Садхир не успел даже царапнуть Астора. Он поскользнулся на луже крови убитого генерала. Замахал руками, выронил меч и провалился между каменными зубьями стены. Долгий крик, приглушенный удар и тишина. Таков был конец тирана, быстрый и нелепый. Я замерла, не зная, как отреагирует Астор. Что бы то ни было, Садхир все же его брат. Любые слова сейчас не имели смысла, а потому я просто крепко обняла Аса, чтобы забрать его боль. «Ты не виноват», — шепнула я так, чтобы не расслышали стражники. «Я знаю, моя королева, я знаю». Тихо отозвался он и прижался к моим губам. Астору предстоял долгий путь. Пережить предательство и смерть брата, занять его место, взвалить на плечи груз власти и ответственности. Но в одном я была уверена точно. Какие бы трудности ни поджидали его на этом пути, я готова была разделить их, помочь всеми силами и поддержать. Потому что если во всем этом мире и был достойный дракон, то он сейчас стоял передо мной. Уж богам-то виднее.